26. «Игрушечный Стив?» — спросил Луис. Я с трудом сглотнул. «Мы с Лили нашли игрушечного Стива на чердаке. На самом деле, я думаю, это Херобрин. У него нет зрачков». Джейкоб и Луис уставились друг на друга. «А где игрушка сейчас?» — спросил Джейкоб. «У Лили. Он у нее в комнате». «Если в дневнике написана правда, именно Херобрина ты слышишь по ночам», — сказал Джейкоб. Я не знал, чему верить. «Ходячая игрушка? Как такое вообще возможно?» «Может, он проклятый?» — предположил Луис. «Что бы там ни было, тебе нужно от него избавиться», — сказал Джейкоб. «Чем раньше, тем лучше». «Я не могу. Лили будет в бешенстве». «Ты должен рассказать ей правду», — сказал Луис. «Будто это очень легко». Обеденный перерыв закончился прежде, чем мы смогли придумать способ избавиться от игрушки. Но Джейкоб и Луис согласились прийти ко мне домой позже, чтобы обсудить план. Днем я вернулся домой, и мама была просто в ярости. Она отвела меня в мою комнату. «Что случилось?» — спросил я. «Утром мы спросили, знаешь ли ты что-нибудь о том, кто разорвал мистера Хопса?» «И ты сказал, что не знаешь», — сказала она. «Почему ты соврал?» «Я не соврал», — сказал я, остановившись на лестнице. Мама повернулась и посмотрела на меня. «Я хочу показать тебе кое-что в твоей комнате». Мы молча дошли до моей комнаты. Она завела меня внутрь и велела заглянуть под кровать. «Зачем?» «Просто сделай это», — сказала она, — «и скажи, что ты видишь». Я поставил рюкзак на пол, встал на колени и заглянул под кровать. По моим рукам и ногам пробежал холодок. Под кроватью была набивка мистера Хопса. Она лежала в форме странного символа, который был мне знаком. Вот что призрак делал под моей кроватью прошлой ночью. Нет, не так. Вот что Херобрин делал прошлой ночью у меня под кроватью. Тогда я понял, что происходит. Мама подумала, что это сделал я. «Я могу объяснить», — сказал я. «Это сделал не я». «Зачем ты сделал это с любимой игрушкой сестры?» «Это был не я», — сказал снова я. «Это Херобрин! Он проклятый или что-то типа того!» Мамино лицо стало мрачным. «Итан, сначала ты сказал, что это сделал призрак. Теперь ты говоришь, что это проклятая игрушка. Нужно учиться отвечать за свои действия». «Но, мам, это правда», — сказал я. «Игрушка ходит по дому и оставляет эти символы. Я не знаю, почему». Она усмехнулась. «Моя мама сильно наказывала меня и твоего дядю. Поэтому я веду себя так мягко с тобой или Лили. Может, мне не стоит быть такой мягкой?» «Что ты имеешь в виду?» — спросил я. «Я не мог доказать, что игрушка в видео Херобрина двигалась ночью. Мама ни за что бы мне не поверила». Мама глубоко вздохнула. «Я не хочу этого делать, Итан. Но ты не можешь пригласить друзей до конца месяца». У меня отвисла челюсть. Джейкоб и Луис собирались помочь мне остановить Херобрина. «Ты не можешь так поступить!» «Могу», — сказала она. Она наклонилась и вытащила набивку из-под моей кровати. «В следующий раз хорошенько подумай, прежде чем снова проделывать что-то подобное со своей сестрой». Сказав это, она вышла из комнаты.